Глава 30. В центре города немноголюдно. Гуляют в основном парочки и пожилые люди. За теми и другими приятно наблюдать. Поглядываю на Алекса из-под тишка. Интересно, каким он будет в 30 лет? А в 40? Будет ли у него семья? Если да, то какая? Останется таким же чуть насупленным, сосредоточенным и редко улыбающимся? Или найдется человек, женщина, кто сможет его рассмешить? «Твои мысли такие осязаемые, Марта», — говорит на выдохе и оборачивается. «Не думаю, мой мир не крутится вокруг тебя одного. Чуть увеличиваю темп. Не хочу, чтобы Алекс смотрел мне в глаза долго. Вдруг строчки с моими мыслями побегут. Жаль. Эгоистично, Алекс Эдер. Кофе?» Предлагает внезапно и... берет меня за руку. Слегка сжимает. Большой палец нарезает чувствительные круги по моим костяшкам. Наши взгляды встречаются. Сегодня я в кедах, что совсем не свойственно мне, и смотрю на Алекса снизу вверх. Непривычно, будто слабее. Не уверена, что выиграла достаточно денег у тебя для банального американо. Зато я могу позволить себе какой-нибудь ванильный раф. Посмеиваясь, мотаю головой. Нет, не хочу кофе. Он будет означать точку в сегодняшнем вечере. Она уже навела на меня прицел и вот-вот выстрелит, стоит нам переступить порог отеля. Сегодня мне хорошо. Недалеко парк аттракционов. Продолжает мягко надавливать, чем вводит в ступор. А там есть тир? В прошлый раз я так и не дождалась свой приз. Я выиграл тебе набор мыльных пузырей. Возмущается и вызывает у меня легкую улыбку. Знаешь ли, пришлось попотеть. Прямо там, где бьется сердце, очень тепло. Я могла бы этим теплом согреть весь город. Идем, отвечаю. 7 месяцев назад. Декабрь. «Стреляй, Алекс!» — кричу во весь голос. Стоящие вокруг нас дети смотрят с непониманием. Эдер сосредоточен. В его руках пистолет. Не настоящий, конечно, но все равно гонщик выглядит, ну, очень брутально. Соблазнительно для девушек в возрасте от 18 до 100 лет. Я то и дело, пока Алекс не видит, прикусываю нижнюю губу. О таких, как пилот серебряных стрел, пишут в журналах и мечтают миллионы. Сегодня я прикоснулась к этой мечте. Выстрел, затем еще один и последний, третий. Закрывая уши ладонями, и дети смотрят теперь на меня осуждающе. Шум этого выстрела наверняка не сравнится с настоящим, но я взвизгиваю пару раз. «Пожалуйста, ваш выигрыш», — без энтузиазма говорит парень и передает Алексу упаковку мыльных пузырей. Мое расстройство неизмеримо. 500 дирхам как с куста. Я хотела льва. Обиженно смотрю то на Эдера, то на уставшего парня-индуса. «Мы хотели льва», — подхватывает Алекс. Киваю. Обиднее всего становится, когда один из мелких засранцев, что терся около меня и хныкал, выигрывает чертового льва. Большого, лохматого, с черными глазами-бусинами. С упаковкой ненужных мне пузырей я почти реву. «Извини, стрелок из меня неважный. Да и уверен, у него сбит прицел». Последнюю фразу говорит громче, специально для ушлого индуса. В этот момент второй ребенок, еще меньше, чем первый, выигрывает огромного зайца. В моем списке желанного выигрыша пушистый занимал второе место. «С тебя игрушка, Алекс Эдер, чтобы в следующий раз у меня в руках был лев или заяц, согласно на панду, они милые». Улыбаюсь уже через силу, потому что и он, и я понимаем, следующей встречи не будет. Сглатываю разочарование, и на вкус оно как горькая ириска. Липнет к стенкам горла, но о таком говорить как-то стыдно. Ириска должна быть вкусной и сладкой. У меня в детстве почти не было игрушек. Так, пару кукол и мяч. На день рождения мне подарили пазлы, но в первый же вечер поняла, что мне не нравится. Это считается еще одним секретом. Плечо дергается, снова не знаю. Бесподобный вечер, аттракционы, на которые я загнала Алекса. Море смеха. Я в жизни столько не смеялась. Кофе. Безумно вкусный, горький, обжигающий небо. И хочется делиться всем на свете. Даже старыми, никому не нужными секретами. «Все равно держи», — протягивает монету. В этот момент пробегаемся друг по другу взглядами. «Еще чуть-чуть, и я насобираю на кофе». «Не уснешь ведь?» «Плевать. Может, я уже сплю, и все мне это снится?» Отбегаю от Алекса вперед и пячусь. Нога совсем не болит. Эдер заботливо купил мне лейкопластырь и лично наклеил. Денег не взял, лишь фыркнул и пробурчал что-то на немецком. Странный, целых 100 дирхам. «А ты? Твоя любимая игрушка в детстве?» «Дай угадаю. Гоночная машинка?» Алекс морщится, словно я сморозила несусветную чушь. «Нет, деревянный конструктор». Хмыкаю. «С тебя монета, Марта». А Эдер умеет, как это говорится, подкалывать. В животе все сжимается от наших разговоров. Одновременно тяжесть и легкость в теле. Из кармана достаю дирхам и протягиваю ее Алексу. В последний момент сжимаю ладонь. «Как так вышло, что тебя интересовал конструктор, а не гонки?» На миг мне показалось, что взгляд Эдера слегка изменился. Пропали расслабленность, веселье, но появилась тяжесть. Начинаю догадываться, что тема эта для Алекса очень личная. Секрет в квадрате. Оттого еще более интересно становится. Я вот все детство шила одежду для своих кукол и устраивала им дефиле. Представляла, что это я. Мама, правда, когда увидела, наругала и выкинула всю одежду, которую я сделала. Но... Поджимаю губы и наклоняюсь к Алексу. Я потом шила еще. Спрятала просто понадежнее. «Находчиво», — отвечает сдержанно. «Так что насчет гонок? Ты представлял себя за рулем этих... Как их?» «Болидов?» «Угу». «Представлял, но не гнался». «Скажем так, так вышло, что я член команды «Серебряных стрел».» Алекс вздыхает. Короткая пауза наводит грусти. Эдер приуныл, я вместе с ним. Если бы мы были знакомы чуть больше, чем несколько часов, непременно обняла бы его. По-дружески, естественно. А не должен был? Не должен. Теперь Алекс увеличивает темп, и я отрываюсь. Нога начинает поднывать. Пластырь, что ли, отклеился. Лыкрах колет, стопы перестают сгибаться при каждом шаге. Все эти вопросы перечеркивают вечер. Звучит так, что ты не на своем месте, но как-то глупо. Ты крутой, я видела гонки. Однажды выиграла в тотализаторе, поставив на тебя. Усмешка Алекса еще грустнее, чем его глаза. Мы остановились посередине набережной. Эдер облокотился об ограждение и задумчиво уставился куда-то поверх моего плеча. Мне хочется разговорить этого холодного и закрытого на 7 замков гонщика. Да, мной движет любопытство, но это ни в коей мере не коварство. Был такой парень, Марк Ланге, подающий большие надежды гонщик. Мой ровесник. Победитель всех серий «Формулы», кроме первой. Успешней, талантливей, быстрее, чем... Я. Именно с ним «Серебряные стрелы» планировали подписать контракт. Только потом в списке их кандидатов шел я. Но в итоге за команду гоняешь ты, а не этот Марк. Потому что наш мир нечестный, Марта. И если ты поставил цель, ты будешь добиваться ее любой ценой. Звучит так, что ты его тупо подвинул. На лице Алекса тени. Секрет слишком старый, гнетущий. Или купил. У нас бы так и сделали. О, боже! Эдер поднимается, и за ним уже не угнаться. Снова белая рубашка, шуршащие брюки. Одиночество и скребущее чувство пустоты в солнечном сплетении. Алекс ушел, и у меня откуда ни возьмись дыра. Он был талантливым, но я, моя семья богаче. Для Марка это были хорошие деньги. Резко обернувшись, кричит. Оправдывается. Но за что? Это он не жил в небольшом сибирском городке. Без сунутых денег в конверт не делается ничего. Если ты думаешь, что я буду тебя осуждать, то ты глубоко ошибаешься, Алекс Эдер. Слегка повышаю голос. Даже руки уперла в бока. Мы все нечисты на руку. Скулы гонщика напрягаются, глаза прищуривает. Разглядывает меня, будто видит в первый раз. И голову склонил чуть вбок. Он погиб в тот день, когда была гонка. То есть, если бы тогда Марк не согласился на нашу сделку, то сидел бы в болиде, а не перебегал дорогу. И я не могу не думать об этом. И о том, что если кто-то узнает и донесёт, останавливается на мне. Втягиваю голову в плечи, и настолько неуютно сейчас рядом с Эдером, что впору бежать. Он придавливает меня взглядом до остановки дыхания. Сильнее хочу выпрямиться и вскинуть подбородок. Кому интересны старые сплетни? Всем. Особенно, если это правда, и может уничтожить карьеру в одну ночь. Кто знает, останется ли даже суперлицензия для участия в гонках. Как у тебя это выходит? Злится. Выходит что? Это, информацию вытягивать. Я открытый, располагающий к себе человек. И вот, протягиваю целых две монеты. Заработал. Твою ж мать. Ругается, запускает пальцы в волосы. Что мне сделать, чтобы ты забыла все, что я сказал? Подходит и становится на расстоянии, которое принято считать интимным. То есть я чувствую мужской парфюм, горячую кожу, дыхание на своей щеке. Если приглядеться, то смогу изучить темные крапинки на серой радужке Алекса, как темные брызги на ровном куске металла. «Поверить, что я тебе не враг», — тихо приглушенно говорю. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я рассказала о секрете Алекса. «Марта Вавилова, надеюсь, ты не врешь». «Я никогда не вру». Отвожу взгляд, потому что вру. Вдоль набережной идем молча. Вечер заканчивается на низкой ноте. Мы доходим до отеля, где остановились. Только Алекс в каком-нибудь люксе, а я в самом дешевом экономе, но об этом не расскажу. И так мы рассказали друг другу достаточно. Это в романтических фильмах герой после единственного вечера влюбляется и ищет потом по всему миру понравившуюся девушку. «Какой этаж?» — спрашивает без эмоций. Вот он, настоящий Алекс Эдер. А то, что я видела, — иллюзия. Мнусь у холла. Я закажу еще чашку кофе в баре. Самолет ранним утром, не хватает еще проспать. Алекс, понимающе кивает. Двери закрываются. Я вижу его, скорее всего, в последний раз. Плохо это или хорошо, пока не разобрать. Глушу в себе глупое предложение созвониться как-нибудь. Оно неуместное. Наивная до рдеющих щек. Эдер останавливает створки и протягивает визитку. Хватаю слишком быстро, вырываю грубо. Глазами впиваюсь в самые обычные строчки. Алекс Эдер, Формула-1 драйвер. Мерседес AMG, Петронас Моторспорт, Формула-1 Тим. Внизу номер. Мозг тут же фиксирует и запоминает. Вдруг понадобится пропуск на поддок. Модели всегда в почете. Пока. Створки списком закрываются. На этот раз Алекс их не сдерживает, но я успеваю услышать удаляющийся. Лучше прощай. Австрия, Вена. 7 месяцев спустя. «Стреляй, Алекс!» — кричу во весь голос. В одной руке подтаивает сладкая вата. Продавец позволил выбрать цвет сахара. Остановилась на фиолетовом. Сердце замирает на третьем выстреле. Уже нет самого выстрела, а от ожидания, какой приз выиграл мне Эдер. «Поздравляю!» Хилый долговязый паренек протягивает мне брелок с игрушкой. И нет, там не лев, ни зайца, ни панда. Там череп с двумя перекрещенными костями. «Что?» «Ждем вас снова!» Парень отворачивается и призывает другие пары пострелять в тире. Не вышло. Алекс шипит, отдавая пистолет со сбитым прицелом. Уверена теперь в этом. Обещание все еще в силе. Переглядываемся так быстро, что даже время засекать не нужно. Да брось, отмахиваюсь. Свои обещания я всегда выполняю. Должна уже была это понять. Освобождаю тебя от этого глупого обещания. Застреваем каждый на свои мысли. Я кашусь на тир, где высоко под крышей висит пыльный, никому не нужный тигр. Не лев, чуть пониже обезьяны и кот. Странный зверинец. Но дело же вовсе не в дурацкой мягкой игрушке, так? «Спасибо», — говорю искренне. «За что?» Кривлю губы, отвожу взгляд. Слезливо. В воздухе продолжает пахнуть корицей и кофе. Откуда только взялись все эти запахи? «За вечер, за обещания, за твои секреты», — подмигиваю. «Ну, знаешь ли, история о том, как ты описалась в поезде, стоит многих моих секретов». «Боже», — закатываю глаза. «Чёрт меня дернул рассказать, пусть я и получила за этот секрет целых 3 евро. Мне было 10, и ты не видел наши поезда того времени». Вата вся растаяла. Пластиковый держатель пришлось выкинуть в урну, а руки протереть влажными салфетками. Понять бы, куда еще ее выкидывать. Пластик или другие отходы. Мечусь. В отель мы возвращаемся за полночь. Усталые. Алекс нажимает кнопку нашего этажа, и в лифте воцаряется давящее молчание, выжимающее остатки моих сил. Насухо. Встав спиной к Алексу, перевожу дыхание. Ровно 2 вдоха. И разворачиваюсь, карточка зажата в руке. Эддер прижат ко мне вплотную. Рукой опирается на стену и взглядом скользит по губам, щекам, открытым участкам груди. Его желание ощущается четко. «На сегодня достаточно. Меня для тебя», — проговариваю в его губы. «Не хочу испортить вечер гнусными мыслями, что ты думал не обо мне, когда целовал. Сейчас же я уверена, сегодняшний вечер ты посвятил только мне». Без колебаний кладу обе ладони на вздымающуюся от возмущения грудную клетку своего гонщика. Сердце там пробивается наружу. «Спокойной ночи, Алекс». «Мы в одном номере, как бы», — тянется к моим губам. «Поэтому ты побудешь пока в баре», — растягиваю вымученные душой слова. «А я приму душ и лягу спать». Улыбается коварно, как пьяный, но у нас в крови не грамма алкоголя. «Нарушение договора». «Правда? Процитируй». Алекс замешкался. Это дало мне некую передышку. С каждой секундой сдерживать напор австрийца сложнее. «Ты обязана по первому требованию уступать и быть рядом, выполнять мои желания. Пункт 5, подпункт А». Алекс лукавит. В пункте 5 говорится, что все происходящее между нами интимного характера запрещено к распространению. «Спокойной ночи, Алекс», — повторяю. Голос слегка дрожит. Щелкаю карточкой, открываю дверь. Эддер остается на пороге, хотя мог бы придавить, прижать. Взять свою, и я бы не отказала. Но благодарна, что все же Алекс, пусть и с неприкрытым раздражением, но остается стоять в коридоре и не переступает порог номера. «Марта». Захлопываю дверь. Дыхание крушит легкие. Пульс взрывает виски. Я уставилась на белую дверь и тень внизу. 1, 2, 3. Не сорваться бы. Я ведь полная дура. Мне хотелось бы заснуть в его объятиях. Но иногда все должно закончиться именно так. Грустно, с послевкусием счастья.